поклонился и, сердито хлопнув дверью, вышел из кельи. Старец с насмешливой улыбкой посмотрел ему вслед. Увидев около ворот обители Чернеца с громадной секирой, Иван Васильевич ударил его по плечу. — Крепче сторожи! — Не пускай никого в келью к старцу Воссиану. — Головой отвечаешь. — Вот тебе мой царский приказ. Глава шестая. Курбский, получив на то разрешение, вошел в государевы покои. Иван в шелковом полосатом халате, подпоясанный по-татарски кушаком, сидел у окна. Задумчиво глядел он на Дворцовую площадь. Там собирался на торжище народ, бродили козы по склонам холмов, пощипывая траву. Скрип дверей и шаги Курбского вывели царя из задумчивости. Он оглянулся. Иван зевнул и сказал с улыбкой: — По вся дни мы говорим с тобой, тоже и с отцом Сильвестром и Адашевым, но благости Божией немного вижу я ныне в беседах тех, а было время, мы понимали друг друга, и книжную мудростью своей ты согревал меня. — Великий государь, — начал Курбский с жаром, — не томи себя, не прав ты, государь. Тот же я, что и раньше, но ты не слушаешь меня. Для того ли Божиим изволением помазан я, чтобы думать чужими головами? Сощурив глаза, посмотрел Иван в упор на Курбского. Дивлюсь я, князь, сколь слепы вы при таликой мудрости. Курбский пожал плечами и принялся с горячностью доказывать. Опасно де воевать с ливонцами. Война может поссорить Москву с Германией, Польшей, Литвою и Швецией. Не лучше ли напасть на ногайцев? От Бога великий мор послан на ногайскую Заволжскую орду, — говорил Курбский. Зимою скот весь ногайский от стужи попадал, сами ногаи мрут, что мухи, и хлеба у них нет. Оставшиеся в живых видят явно посланный на них гнев Божий. Пошли они для пропитания к Перекопу. Господь и там покарал их. От солнечного зноя засуха и безводья, где прежде текли реки, не стало воды. На десятки локтей в земле едва можно достать ее. За Волгой осталось того измаильского народа едва ли до 5000, а было множество его, подобно песку. На Перекопе пожирает их моровая язва, и ныне не будет и 10000 всадников. Так, я думаю, настало время христианскому государю отомстить басурманам за кровь братьев, оградить себя и свое государство от нечестивых на вечные дни. Курбский замолчал. Иван сидел за столом, опустив голову на руки, что-то шептал про себя. Потом, устало повернувшись в сторону Курбского, спросил: — И прочие воеводы думают так? — Истинно, великий государь! Но не стало ныне прямоты и смелости в людях, украшенных некогда бесстрашием. Иван улыбнулся, похлопал по руке Курбского. — Добро, князь Андрей! Люблю тебя за правду. Трусы не должны быть опорою царского трона. Что ж ты хочешь от меня? Говори смелее, не бойся. Не такой строптивый я, как болтают. Курбский некоторое время мялся в нерешительности, потом, ободренный добродушием царя, сказал: — Великим умом своим, государь, ты, я вижу, постиг то, о чем я хочу просить тебя. Паки-паки я буду говорить супротив похода к Свейскому морю. Наш долг перед Богом — уничтожить без остатка ногайцев и крымских татар? А на запад нам ли ломиться? Что в нем? Еретики и пагуба. — Благодарю, князь, — крепко обнял Иван Курбского. — Вижу твое нелицеприятство. За воинскую честь и доблесть тебя не оставлю. Теперь же покинь меня. Посижу один, сего ради да подумаю над твоими словами. и над советами твоих друзей. Курбский земно поклонился и вышел из царской опочивальни. После его ухода Иван долго сидел в раздумье. Мысли опять о том же. Ох, эти докучливые мысли! Они преследуют его, царя, постоянно. Временами слабеет вера в себя, в свои силы. Затеяно дело великое, а где выход? Так бывает спутникам, идущим в горах. Одолев один перевал, он думает спуститься в место ровное, просторное, где можно отдохнуть, но нет, перед ним новая гора. Опять он на вершине, и куда ни глянешь, везде горы, горы и пропасти, и не видно дороги ровной, без подъемов и спусков. Может быть, Курбский прав? Может быть. Не отстать ли? Не уехать ли с Анастасией и детьми за море? Их много. Ой, как много этих непрошенных доброходов! У них своя правда, многие из них за нее согласны пойти на дыбу и умереть, а иные токмо о себе помышляют, и пока они явятся открытыми врагами, сколько зла могут сотворить как правители, как всемогущие хозяева крестьян и холопов. Тяжело вздохнув, Иван поднялся с кресла, помолился на икону и отправился в царицыны покои. Анастасия не дужилась. Она поднялась с постели, бледная, исхудалая. По лицу ее пробежала ласковая улыбка. Глаза черные, печальные, смотрят страдальчески. Одна из мамок, Феклушка, рассказала ей утром, что в эту ночь под ее царицыным окном какая-то курица пела петухом. Люди хотели поймать ту курицу, а она обратилась в черного ворона и улетела в ту сторону, где садится солнце. Вещунья старушка, которую привели к царице сенные боярышни, объяснила: не к добру то. Если царь-батюшка пойдет войной на закат солнца к морю, не послушает советников, приключатся великие недуги с ним и с тобою, и смута страшная поднимется в государстве. Иван молча смотрел на Анастасию нежным, скорбным взором. «Печальница моя повся дни, поведай, что с тобой подеялось. Бледна ты и худа, как того не было вчера и позавчера. Не сглазил ли тебя кто? Не обеспокоил ли кто моя горлица?» Анастасия через силу приободрилась. Она дала себе слово ничего не говорить мужу о курице и обо всем, что слышала от дворни. Больше всего Иван боялся колдовства. Она знала, как Иван мучается наедине, услыхав что-нибудь колдовское. Анастасия всегда старалась успокоить его, хотя сама и недолюбливала Сильвестра и Адашева, хотя втайне и мучилась опасением за жизнь царя. Сила Сильвестрового хвоста велика. Многие служилые люди ставлены Сильвестром и Адашевым. Не скоро от них освободишься. Что сказать царю? Ведь и сам он все это знает. Знает и ничего пока не может сделать, ибо еще не набрал такой силы, чтоб одолеть их. — Лекарь был, — тихо спросил Иван, усевшись в кресло. — Аглицкий или свой? — пытливо взглянул он на стоявшую в углу мамку. — Аглицкий, батюшка-государь! — в страхе пролепетала старуха. — Аглицкий! — Удались! — кивнул царь в сторону мамки. После ухода старухи он, глядя на жену, тяжело вздохнул. Ему показалось, что царица хворает неспроста, что кто-то виноват в том. Цари, короли, их жены и дети во все времена не дужили кому-либо на радость. И теперь враги радуются моему горю. Вида не кажут лицемеры и, стоя у трона, вздыхают. Окаянные все лукавые души прикрываются добродетелью и любовью, а сами Сатана перед крестным знамением отступает и исчезает вовсе, они, лукавцы, крестным знамением и именем Христа прикрываются. Хуже они самого сатаны. Анастасия